Сегодня политика допускает в политических целях, она могут обвинить и в неправде. Но это исключительные случаи. И под лупу все может быть. Но в общем-то находит несправедливое и все подчистую тогда уничтожается. Потому что грех был вложен в это строение. Друзья мои, как бы я хотел, чтобы сегодня наше духовное строение никогда не строилось на камнях греха и беззакония. Никогда не строилось на неисполнении слова Господне. Иначе просто-напросто, значит, когда-то будет ущерб определенный. Этот дом, который на песке построен, у него основания нету. Я читаю один из текстов Писания. Ну и, конечно, в книге притчи написано. Вот то, что я сегодня говорю, вполне возможно, оно достигает дальше, что-то обличает. Вы знаете, что Писание об этом поводу? 29 глава, 1 стих притчи. Человек, который, будучи обличаем, ожесточает и выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему чего? И не будет ему исцеления. Это слово Божие. Это не я придумал вчера, сидел да и выдумал, что мне сегодня. Это слово Божие. Человек, который, будучи обличаем, ожесточает шею свою, другими словами, вы эту шею, не может нагнуть ее, внезапно сокрушится. И в некоторых случаях исцеление есть сокрушенному. Сокрушенного сердца ты не презришь, Боже. И это так написано. А это написано, сокрушится и не будет чего? И не будет и мысли. Вот что опасно сегодня. Вы знаете, всегда в жизни есть момент, когда Господь говорит последний раз. Когда Господь говорит последний раз. И вы помните, сегодня в собрании кто-то читал из Евангелия от Иоанна, когда Христос сказал множеству людей, там было 70 учеников, было 12, он сказал такую фразу, если не будете есть плоти Сына Человеческого, не будете пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Никогда это услышишь сказать, слушайте, а кто такой может слушать? Что он говорит? Плоть есть, кровь пить, это кто такое? И вы знаете, что и завернулись, и ушли, они больше не ходили, написано с ним. Но Христос не стал извиняться перед ним. Не сказал, вот вы меня простите, надо было по-другому сказать. Вы еще не дорошли до этого, и так далее, и так далее. Он это сказал, идите. 12 пошел, вы слышали, слышали? Может, вы хотите отойти? Пожалуйста, 70 отошли. 70 человек, это не крушин. Сколько вас сегодня? Ну, человек 10-15, наверное. И то сказали, Куртаев наговорил, церковь развалилась. Ну, такое обречал. Не стали ходить у собрания. Сказали, надо их не умели принимать. Что это за проповедник такой? Церковь разогнал. Знаете, всегда есть последний раз, последнее предупреждение. Ну, надо Господь вот так издалека, а под музыкой, там, хочешь принимать, хочешь не принимать. Привет, пожалуйста. Нет? Значит, до свидания. До свидания. Место у церкви не останется незаполненным. Будет другой. Если для тебя не доходит, не хочешь понять это, другой будет займет твое место. И приходит момент, когда Господь говорит прямо, и никогда не будет извиняться перед нами. Что надо было по-другому сказать. Он говорит прямо, что он трость на доме не переловит, льна курашивающая не угасит. Написано. Но он мог сказать, вы гробы окрашены. Потому что это уже было не трость надломленная, а гроб окрашенный. Это две разные вещи. Надломленная трость и окрашенный гроб. Они могут сразу же быть одинаковыми. Но в одном случае Бог скажет вот так, а в другом случае скажет вот так. Это пусть Господь сегодня благословит нас. Я хотел бы, чтобы мы обратили на это внимание. И, наверное, почитаю дальше. Почему так говорит святый Израиль, Исаия 30 глава? Так как вы отвергаете слово сие, надейтесь на обман и неправду, и опирайтесь на то, то беззаконие это будет для вас, как урожай же падением трещина, обнаружившаяся в высокой стене, которой разрушение настанет внезапно, в одно мгновение. И он разрушит ее, как разрушает глиняный сосуд. разбивали его без пощады, так что в обломках его не найдется и черепка, чтобы взять огня с очага. Иногда еще обломком можно что-то взять. А вот а я так разобью, что даже обломком нельзя, блин, взять. Ну, знаете, кружкой взять глиняной и обломком с кружки. Ну, можно что-то взять и обломком. Но может, но я так разобью, что и обломком даже не возьму. И в обломках его не найдется и черепка, чтобы взять огня с очага или зачерпнуть воды из воды. Это два необходимых условия для жизни. Это огонь и вода. Вот отнимите вот эти две вещи, и жизни не будет. И жизни не будет. Хотя, в общем, много важных вещей, что воздух тоже, но здесь написано два условия необходимые для жизни. И вот так говорит Господь Бог, святый Израилев, оставаясь на месте и у покоя, вы спаслись бы. Чешине и упование в крепость вашу. Но вы не хотели. Что такое оставаясь на месте и у покоя? Терпение надо. В некоторых случаях, чтобы оставаться на месте и у покоя, нужно железное терпение. Но вы не хотели. Это вам не подходит. Надо что-то другое делать. В тишине упования крепость ваша, но вы не хотели. И говорили, нет, мы на колях убежим, говорит, зато и побежите. Мы на быстрых ускачем, зато и преследующие вас будут быстро. Вот в чем дело. Не то, что ты можешь что-то делать, но кто-то еще может что-то делать. Я допущу, что не получится так. Покуда не будет крепости, в уповании, в утешении, в спокойствии ничего не получится дальше. Пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы что-то взяли, чтобы когда Господь причем веру нашел в нас. И ту веру, не ту, которая сегодня в нас, которая оправдывает много из того, что Господь не хочет видеть, а вот ту, которую Господь требует. И я здесь уже буду короткий, я уже долго говорю. Теперь я уже возьмусь немножко за сотника, потому что он в нем нашел веру. Вот я назвал сначала то, что он не хотел бы найти, но он находит. А теперь я беру сторону, что он хочет найти и не находит. В одном случае находит то, что не хочет, а в другом месте не находит то, что хочет. И это одно плохо и другое плохо. Когда он окончил все слова, то вошел в Капернаум. В одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, пришедшие к Иисусу, просили его убедительно, говоря, он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу. Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему, не трудись, Господи, ибо я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойно прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек. Но имея у себя подчинение воинов, говорю одному пойти и идет, и другому прийти и приходит, и слуге моему сделай то и делает. Услышавший я, Иисус удивился ему, и обратившись, сказал идущему за ним народу, сказывай вам, что и в Израиле не нашел я такой веры. Вот давайте, я сегодня говорил на эту тему, но я сегодня обращу внимание, это сегодня очень важно. В чем заключалась вера сотника? Она у него выразилась в характере и в делах. Вера сама по себе, если она не выражает, она, во-первых, никому не нужна, это раз. Второе, если она есть, эту жизнь сама, она обязательно себя проявит. И наша вера, какие мы верующие, она открывается в делах наших и в характере. Что я сегодня вижу у веры через дела сотника, какая у него была вера. И Господу это понравилось. Первое, несмотря на то, что он был сотник, а у него был слуга, он оценил его по достоинству. Почему, когда он заболел, то он, значит, просил, он им дорожил. Скажите, а кто будет дорожить тем человеком, который бунтар, скандалист, ничего не хочет делать? Кто им будет дорожить? Никто. Вот этот сотник мог сказать, а что тут такого, что он делает? Он мой слуга. Он обязан делать. А что тут такого? Но он, будучи сотником, своему слуге увидел то, что он должен был увидеть. Он оценил его работу, которую он делает. А те есть люди, которые не ценят труд других. Ты обязан и все. И никаких разговоров дальше быть не может. А что тут такого? Правда, Господь нам лично сказал, Он сказал так, если вы сделаете что-то, то не говорите, что мы какие-то особенные, а мы сделали то, что должны были сделать. Это я так должен думать о себе. А вы должны оценить то, что я делаю правильно. И наоборот, вот этот сотник, у него такая вера, он умел заметить ценные в людях. И это качество веры. И поэтому слуга тоже был на месте. Если бы сотник увидел, что он делает это без удовольствия, тоже вот так вот ему не ценил бы. И здесь одно и другое сочетание прекрасное получилось. Один ответственный в работе, а другой умеет оценить. Я очень хочу, если вы верующие люди, чтобы муж умел оценить труд жены, а жена сумела оценить труд мужа. А дети сумели оценить труд родителей, а родители детей. Если этого не будет, это не вера. Я не говорю, что ее совсем нету. Я вам точнее объясняю путь Господень. Вот то, что я вначале говорил. Мы же на это часто не обращаем внимания. А, наверное, для нас важно, когда в нашей семье оценивают немножко наш труд. Или когда им игнорируют, ничего не замечают. Когда вы более довольны? Когда вами довольны отмечают? Или когда вами недовольны? Что бы вы не делали, всегда недовольны. А уже еще что не сделали? Ну, то тогда беда. Тогда вообще беда. Хоть с дома убегай. Вот вам, верующие люди, вера. Вот Господь вот это увидел в сотнике. Он увидел это в нем. Вот почему он сказал. Потому что язычник был. Вы знаете, это был язычник. И Господь его, вернее, кесарь его поставил, чтобы угнетать этот народ, держать в порабощении. А Господь вот так коснулся его сердца. Он синагогу им построил. Это знаете что? Это нечто похожее, если бы человека посадили в тюрьму, в одиночку, а начальник тюрьмы взял, да завел бы его в свой дом, да дал бы ему свободу. Сказал, живи, ходи. Что бы ему сказала начальство? Слушай, ты совсем забыл, кто ты есть и что ты делаешь вообще-то. Он ни на что не поглядел. Вот его сердце так к Богу было прилеплено. Хотя это язычник был. И вы знаете, когда у него случилась беда, у него была вера, а его совесть не была тягощена. Он ничего перед старейшинами не сделал. Он народу этому, с которого Мессия произошел, вреда никакого не принес. Он имел дерзновение идти просить. Его не в чем укорить было, разве только в том, что он солдат, и в том, что он римский. Все остальное, вы знаете, не имело значения для него. Он себя вел лучше, чем вели эти старейшины книжники. Они ничего не построили. А он построил. А он построил. За свои деньги построил. Не за государственные. Это уже однозначно. Потому что за государство его быстро к рукам прибрали бы. Он за свои это сделал. И потом, когда пришли просить старейшины за слугу, то говорит, убедительно просили. Почему? А было чем убедить. Что не просто говорю. Он любит наш народ. Он синагогу нам построил. Потому ответ на его просьбу. Он достоин. У веры есть достоинство. Есть достоинство христианина. Когда его нет этого достоинства, и веры не будет. Я иногда говорю так, что в некоторых случаях лучше бы люди не знали, что мы верующие. Было бы проще. Лучше бы они не знали, что мы верующие. Это было бы легче и проще. И вы понимаете, о чем я веду речь. Я, допустим, сегодня для вас не конкретизирую, для кого-то. Я в общем говорю это. Я помню, когда-то один из братьев приехал и дал такое свидетельство. Это было совершенно неожиданно. Один из, значит, из братьев, он очень сильно просил крещения. Ну, а у нас было подозрение, что он еще не совсем то, что надо. И вот один из братьев, значит, приезжает ко мне домой и рассказывает, вот, ехал я, говорит, с одним человеком. Вот, он говорит, пьяный сидит и свидетельствовал о Боге. О Христе свидетельствовал. Я его спрашиваю, а какой это был пояс? Не Минск там, Армавир? Говорит, да, говорю. А проводника не Валентином звали? Говорит, да. Оказывается, тот брат, который просил крещения, которому не давали. Ну, и что? И за свидетельство это было? Когда пьяный человек свидетельствует о Христе. Слушайте, да лучше бы ты молчал о том, что ты верующий вообще. Ты же наоборот людей отбиваешь от веры. И за это отвечать будешь? Я хочу, чтобы вы сегодня обратили на это внимание. Ну и что в основном я еще обращу внимание? У веры сотника его положение в обществе нисколько не возвысило его гордости. Это римский воин, это сотник. Он мог бы сказать, это я пойду к этому еврею кланяться. Я же имею полное право заставить. У него ничего этого не было. И если раньше можно было подумать, посылают старейшин, другим того, значит, я сам не пойду, есть пониже меня пусть идут, то доказалось, дело совсем другое, я недостоин. Потому я сам и не пошел, я старейшин послал. И чем ближе Христос подходил к нему, к дому, он посылает навстречу, а теперь он даже не достоин, под кров вошел. Раньше я просил, дети, позовите, сам не пойду. А теперь, когда Христос стал ближе, еще ниже стал сам. Вот теперь я даже не дошел, что ты под кровь мой вошел. Гордость. Я очень хотел бы, чтобы на это обратили внимание. Чтобы не говорили, я ломать шапку ни перед кем не буду. Если это уже так, то вы знаете, что плохо дело. Это плохо дело. Это не совсем нормальное положение. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас. Ну и дальше, я уже не буду на эту тему говорить, почему имел сотник такое дерзновение. Он один закон понял. Если я подвластный человек, если я начусь под чьей-то властью, то он мне час своей власти дает, чтобы мне командовать моими подчиненными. А если они не послушаются, то я как подчиненный высшему, я доложу наверх. И он своей властью будет действовать. А Христе он сказал, а ты же вообще выше нас всех. Если бесы тебе повинуются, болезнь не отступает. Я, говорю, подвластный человек, часть власти имею, и то скажу, и делаю. То если ты скажешь, как владыка этого всего, то, конечно, будет. Зачем тебе тогда идти? Скажи только слово, и слуга выздоровеет. Вы знаете, что я об этом хочу сказать? У нас есть своя иерархия в семье, в церкви, в государстве и так далее, и так далее. И когда тот, кто должен быть в повиновении высшего, не находится в повиновении, ему тоже не будут подчиняться. Это закон. Вы меня хорошо слышите? Если жена не подчиняется мужу, я имею в виду доброе подчинение. Не то, чтобы бутылки носить, ему курево носить, это совсем другие, это две разные вещи. Наверное, когда семьи разделенные, наверное, трудно говорить вот так вот направо. Я имею в виду, когда верующие в семье, там не будет порядка. Дети не будут подчиняться тогда. Впоследствии и жене, впоследствии и мужу не будут подчиняться. Если муж не подчиняется Господу, нарушает его слово, значит, жены не будут подчиняться. Это закон. Как ты поступал? Так будет поступлено и с тобой. Что посеял, то что? То и пожнешь. Не пожнешь другого. Поэтому я не буду уже больше говорить. Хотя бы Господь вложил в сердце то, что мы сегодня слышали. Пусть Господь поможет нам поймать одну вещь. Господь ответит нам на нашу нужду только тогда, когда пришедший для ответа найдет у нас то, что он хочет видеть. Если он не найдет то, что видеть хочет, никакого ответа, никакого сдвига не будет. Все это допущено для того, чтобы что-то выработать в нашем сердце. И если вот эта чурка работает, но Бог не достиг цели, ничего не получится, никто вам не поможет. Но когда Бог увидит, что достиг своей цели, тут же переменим все обстановку, будет все по-другому. Но покуда не достигли того, что он спланировал достигнуть, а это еще связано со святостью, связано с вечностью, никогда ничего не поменяется. И не потому, что Бог не может, или не хочет, или не слышит, а цель-то не достигнута. Тогда к чему та предварительная работа была, если не довести до конца начатое дело? Поэтому мы будем молиться, будем все что благодарить Господа. Слышите, я же одна живу. Ну, это что ж, интересно, все знают, что вы одна живете. Но мы будем молиться. А я с Богом живу. Будем благодарить Господа за все. И пусть Господь поможет нам, чтобы когда Он придет, чтобы Он нашел нас ту живую, настоящую веру, которую хочет видеть. И ответил на наши вопросы и запросы, которые у нас есть до сегодняшнего дня. Склоняем колени, молимся. За все благодарим Господа. И пусть милость Божия будет с нами. Господь, благодарим Тебя, но обой нас Твою еще в крови, очистящая рука наши, покрой, Господь, нашу кровью Твоею, и пусть Дух Святой продолжает действовать, пусть научает и вразумляет, пусть слава Твоя умножается, и пусть Твое благословение разольется на щемье Твоего народа. Ты видишь, Господи, тех, кто еще не спасен, но кто находится в близком родстве с нами. Это наши дети, это наши внуки, это, Господи, наши мужья и жены, это те, которые являются нашими друзьями, и они часто являются очень хорошими людьми, и в то же самое время не имеют спасения, Боже. Поэтому зажги дух молитвы в церкви, в крушении здесь, Господь. Дай ходатайство в сердце каждого. И пусть сегодняшний день будет днем преображения прежде всего разума, потом днем преображения сердца нашего, чтобы нам использовать это короткое время не для того, чтобы просто прожить его, но чтобы исполнить Твою святую волю. Ибо это спасенные души, это исцеление от болезней, это, Господи, Твои чудесные откровения, которые нам так необходимы для полноценной жизни. Поэтому, Господь, благослови эту церковь, благослови это щеление, благослови, Господь, брата Григория, благослови. Я знаю, что не просто вести церковь, не просто отвечать перед лицом Твоим за состояние, не просто, Господь, давать направление, но Ты дай ему Твое благословение и благослови, благослови его окружение и, конечно, Господь, благослови щемье Твоего народа. Пусть здесь появится еще много спасенных душ, воспевающих Тебе славу и хвалу, Господь. Пусть будут спасены соседи наших братьев и сестер, пусть будут спасены окрестные деревни, и, конечно, это деревня Круши. Ты знаешь, Господь, кто здесь чем занимается, ты знаешь, какими цепями связано это щеление, поэтому разбей эти цепи. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, ты знаешь, Господь, это идолослужение, которое сегодня процветает здесь. Ты знаешь, Господи, пьянство, ты знаешь колдовство, ты знаешь все. Поэтому, Боже, пусть все будет разрушено по милости Твоей и благоволению Твоему, властью Твоею. Пусть Твой народ расцветет и исполнится Духом Святым. И пусть Твоя святая любовь будет как знамя в сердце каждого члена этой церкви. А за сегодняшний день, за сегодняшний богослужение, за сегодняшнее общение перед лицом Твоим, прими от нас хвалу и благодарение, как и вечный наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.